Слово Святого Ефрема Сирина, слово на второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. В сокращении, христолюбивые братья мои, послушайте о втором и страшном пришествии Владыки нашего Иисуса Христа. Вспомнил я об этом часе и вострепетал от великого страха, помышляя, что тогда откроется. Кто опишет это, какой язык выразит, какой слух вместит в себе слышимое? Тогда царь царствующих, восстав с престола славы своя, сойдет посетить всех обитателей вселенной, сделать с ними расчет и, как следует судьи, достойным воздать добрую награду, а также подвергнуть казням заслуживших наказание. Когда помышляю о сем, страхом объемлются члены мои и весь изнемогаю. Глаза мои источают слезы, голос исчезает, уста смыкаются, язык цепенеет, и помыслы научаются молчанию. О, какая настоит мне нужда говорить вашей ради пользы, и страх нудит меня молчать. Таких великих и страшных чудес не было от начала твари и не будет во все роды. Нередко ныне бывает, если сильнее обыкновенного блеснет молния, то всякого человека приводит она в ужас, и все преклоняемся к земле. Как же тогда перенесем, как скоро услышим глас трубы с неба, превосходящий всякий гром, взывающий и побуждающий от века уснувших праведных и неправедных? Тогда в аду кости человеческие, слыша глас трубы, с отчаянием побегут, ища своих составов. Тогда увидим, как всякое человеческое дыхание в мгновение ока восстанет с места своего, и все от четырех концов земли будут собраны на суды. Ибо повелит великий царь, имеющий власть всякие плоти, и тотчас трепетом и тщанием дадут земля своих мертвецов, а море своих. Что растерзали звери, что раздробили рыбы, что расхитили птицы, все это явится во мгновение ока. Ни в одном волосе не окажется недостатка. Как снесем это, братья, когда увидим огненную реку, текущую с яростью, подобно свирепому морю, поедающую горы и дебри, пожигающую всю землю, и дела я же на ней? Тогда, возлюбленные, от огня сего реки оскудеют, источники исчезнут, звезды спадут, солнце померкнет, луна мимо идет, небо по написанному светится, яко свиток. Исайя 3:4, глава 4 стих. Тогда посланные ангелы потекут, собирая избранные от четырех ветров, как сказал Господь, от конец небес до конец их. Матфей 24, глава 31 стих. Тогда увидим по обетованию Его, то есть Господа, небо новую и землю новую. Исайя 65, глава 17 стих. Как стерпим тогда, христолюбцы, когда увидим уготованный страшный престол и явившееся знамение креста, на котором Христос волею за нас пригвоздился? Тогда все увидят на высоте явившийся страшный и святый скипетр великого царя, с большой буквы царя. Каждый, наконец, уразумеет и вспомнит слово предрекшего Господа, что явится знамение Сына Человеческого на небеси. Матфея 24, глава 30 стих. И для всех сделается известным, что вслед за сим явится царь. В час сей, братья мои, каждый подумает, как встретить ему страшного царя, и станет поверять все дела свои. Потом увидит, что дела его и добрые, и худые стоят пред ним. Тогда все милостивые, искренно покаявшиеся, возрадуются, увидев предпосланные ими молитвы, сострадательные увидят, что нищие убогие, которым здесь оказывали они милость, умоляют за них и возвещают благодеяния их пред ангелами и человеками. Другие также увидят слезы и труды покаянные, и они предстанут радостными, светлыми, славными, ждущие блаженного упования и явления славы великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Послание к Титу, 2 глава, 13 стих. И почему не сказать мне коротко о важнейшем? Когда услышим все великие гласы страшной вопли, который с высот небесных скажет «Се жених грядет», ответ 25 глава, 6 стих, «Се приближается судья, се является царь, се открывается судья судей, се Бог всячески грядет судить живых и мертвых», тогда христолюбцы. От вопля сего содрогнутся основания и утроба земли, от пределов и до пределов ия, и море, и все бездны. Тогда на всякого человека, братья, придут теснота и страх, и исступление от вопля и звука трубы, от страха и чаяния того, что грядет на вселенную. Ибо по написанному силы небесные подвигнутся. Матфея 24 глава 29 стих. Тогда потекут ангелы, соберутся лики архангелов, херувимы и серафимы, и все многочитые с крепостью и силой воскликнут: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, Си и Жебе и Гряды Вседержитель». Апокалипсис, 4 глава, 8 стих. «Тогда всякая тварь на небе, на земле и под землею с трепетом и крепостью возопиет: Благословен гряды Царь во имя Господне». Матфей, 21 глава, 9 стих. «Тогда раздерутся небеса, и откроется Царь царствующих, пречистый и славный Бог наш, подобно страшной молнии, силою многою и несравнимою славою, как проповедовал Иоанн Богослов, говоря: «Се грядет со облаки небесными, и узрит его всяко око, и иже его прободоша, и плач сотворят о нем вся колено земная». Апокалипсис, 1 глава, 7 стих. Какая душа захочет тогда показать в себе столько сил, чтобы стерпеть сие? Ибо небо и земля предадутся бегству, как говорит опять Богослов, видя престол велик бел и сидящего на нем, его же от лица бежа небо и земля, и места не обретися им. Апокалипсис, 20 глава, 11 стих. Видел ли ты, когда подобный страх? Видел ли подобные необычайные и страшные дела? Небо и земля побегут. Кто же после сего в состоянии будет устоять? Куда убежим мы, грешные, когда увидим престолы поставленные, сидящего владыку всех веков, когда увидим бесчисленные воинства со страхом стоящие окрест престола? Тогда исполнится пророчество Даниилова: «Зря сказано, донеже престоле поставившися, и ветхи деньми седе, и одежда его бела, аки снег, и волосы главы его, аки волна чиста, и престол его пламень огненный, колеса его огнь палящ, река огненная течаща, исходящая пред ним, тысяча тысяч служаху ему, и тьмы тем предстояху ему, судище седе, и книги отверзошися». Даниил, 7 глава, 9-10 стихи. Велик будет, братья, страх и трепет, и ступление в час той, когда соберет он нелицеприятное судилище, и отвергнутся страшные сии книги, где написаны наши и дела, и слова, и все, что сказали и сделали мы всей жизни, и что думали скрыть от Бога по написанному испытующего сердца и утробы. Апокалипсис, 2 глава, 3 стих. «Потому что волосы главы вашей все зачтены несут суть». Лука, 12 глава, 7 стих. То есть, зачтены рассуждения и помышления, в которых дадим мы отчет судьи. С большой буквы. О, сколько слез нужно нам ради этого часа! А мы пребываем в нерадении. О, сколько будем плакать и стенать о себе, когда увидим те великие дары, какие примут от царя славы добре подвязавшиеся. Тогда увидим своими очами неизреченное небесное царство, а с другой стороны увидим также открывающееся страшное мучение по средине же всякое колено и всякое дыхание человеческое от прародителя Адама до рожденного после всех, и все с трепетом преклоняют колено и поклоняются на лице свое, как написано: «Живу аз, глаголит Господь, яко мне поклониться всяко колено». Римлянам послание, 14 глава, 11 стих. «Тогда, христолюбцы, все человечество будет поставлено среди царства и осуждения, жизни и смерти, и среди безопасности и нужды. Все будут в ожидании страшного судного часа, и никто никому не в силах будет помочь. Тогда потребуется от каждого исповедание веры, обязательство крещения, вера чистая от всякой ереси, печать несокрушенная и хитон неоскверненный по написанному. Все же окрест его принесут дары». Псалом 75, 12 стих. «Страшному царю, потому что у всех, вписавшихся в гражданство в Святой Церкви, потребуется отчет по силе каждого. Сильнее истязаний будут, истязаний будут по написанному премудрость. Книга, 6 глава, 6 стих. И ему же дано много, много взыщется от него. Лука, 12 глава, 48 стих. И в ню же меру мерит, каждый возмерится ему. Марк, 4 глава, 24 стих. Пастыри, то есть епископы, будут упрошены и о собственном их житии, и о пастве их. У каждого потребуют словесных овец, которых принял он от пастыря-начальника Христа. Если же по нерадению епископа погибнет овца, то кровь и я взыщется от рук его. Подобным образом и пресвитеры дадут ответ за церковь свою, а вместе и диаконы, и всякие верующие дадут ответ за дом свой, за жену, за детей, за рабов и рабынь. Воспитывал ли он их в наказании учения Господне, как заповедал апостол Ефесеям, 6 глава, 4 стих. Тогда вопрошены будут цари и князи, богатые и бедные, великие и малые, о всех делах, какие сделали, ибо написано, что все предстанем судищу Христову, Римлянам, 14 глава, 10 стих. Да примет кижда, я же с телом содела, или благо, или зла. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. И в другом месте написано, несть иже измет от руку моею. Второзаконие, 32 глава, 39 стих. Тогда христолюбцы, после того, как исследованы и объявлены будут дела всех пред ангелами и человеками, и все враги положены под ноги его, первое послание Коринфянам, 15 глава, 25 стих, упразднится всяка власть и сила, и поклонится всяко колено Богове. Римлянам, 14 глава, 11 стих. По написанному, тогда отлучит их друг от друга, как пастырь отлучает овец от козлищ. У кого есть добрые дела и добрые плоды, те отделятся от бесплодных грешных. Тогда идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный. Матфея, 25 глава, 46 стих. У кого есть слезы и сокрушения, плачьте со мною. А я, благословенные мои братья, вспомнил о всем бедственном разлучении и не могу перенести сего. Потому что в страшный он и час бедственную разлукою разлучены будут все друг с другом, и каждый пойдет в преселение, из которого нет возврата. Тогда грешные будут, наконец, изгнаны из судилища и отведены немилостивыми ангелами, принимая от них толчки, побои, скрежеща зубами, все чаще и чаще обращаясь, чтобы увидеть праведников и ту радость, от какой отлучены. И увидят они неизглаголный свет, увидят красоты райские, увидят в той стране знакомых, увидят великие дары, какие приемлют от царя славы, подвязавшиеся в добре. Потом, постепенно, отдаляясь от всех праведников и друзей и знакомых, сокроются, наконец, и от самого Бога, потеряв уже возможность зреть радость и истинный свет. Наконец, приближатся к описанным мучениям, и там будут рассеяны и расточены. Тогда-то увидят, что совершенно они оставлены, что всякая надежда для них погибла, и что не может помочь им или ходатайствовать за них, потому что праведен суд Божий. Тогда-то, наконец, в горьких слезах, рыдая, скажут: «О, сколько времени погубили мы в нерадении! О, как были мы обмануты! О, как насмехались, слушая Писание! Там Бог говорил через Писание, и мы не внимали. Здесь вопием, и отвращает Он лице Свое от нас. Что пользы доставили нам концы мира? Где Отец, родивший нас? Где Матерь, произведшая нас на свет? Где братья? Где дети? Где друзья? Где богатство? Где имение? Где людская молва? Где пиры? Где многолюдные и бесплодные гульбища? Где цари и владетели? Как никто из всех их не может спасти нас, и сами себе не в состоянии мы помочь, но совершенно оставлены мы и Богом, и святыми. Что будем делать? Нет уже времени для покаяния, не сильно уже ходатайство, нет уже пользы от слез, не видно уже нищих и убогих, продающих хилей, потому что торжеще кончилось. О всем страшном дне и часе предрекали святые пророки и апостолы, о сем дне и часе Божественное Писание, от концев и до концев вселенной, в церквах и на всяком месте вопиет и всем свидетельствует и всех умоляет, говоря: «Смотрите, бдите, внимайте, трезвитесь, молитесь, милосердствуйте, будьте готовы, яко ни вести дне, ни часа Божий Сын Человеческий приидет». Матфей, 25 глава, 13 стих. И что говорю о пророках и апостолах? «Сам Владыка наш и Господь засвидетельствовал о дне онном, говоря: «Внемлите себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством и печальми житейскими, и найдет на вы внезапу день той, яко сеть бо приидет на вся живущая на лице сия земли». Лука, 21 глава, 34-35 стихи. «Бдите убо, яко вон же час немните, Сын Человеческий приидет». Матфей, 24 глава, 42-44 стихи. «И подвизайтеся, вните сквозе тесная врата». Лука, 13 глава, 24 стих. «Вводящая в жизнь вечную». Сей день, содержа в уме, святые мученики не жалели тела своего, но претерпевали все роды мучений, веселяясь надеждой получить венцы. Иные в пустынях и на горах подвязались, и ныне подвязаются в посте и девстве. Сие это страшное судилище, и сего неподкупного судью, имея в уме, блаженный Давид каждую ночь омочал ложе слезами и умолял Бога, говоря: «Господи, не вниди в суд с рабом Твоим». Псалом 142. «Да не угодно будет Тебе, человеколюбец, вести со мною прю». Не имея никакого оправдания, по тому самому умилостивляю благость Твою, не вниди в суд с рабом Твоим, ибо если восхочешь сие сделать, то не оправдится пред Тобою всяк живый. Псалом 142. Смотрите, братья, как блаженный Давид страшится оного дня и часа, молится и готовится к ответу. Посему приступите и вы, христолюбивые братья, пока не настал он и день, пока торжеще не кончилось, пока, видимо, не пришел Бог и не застал вас неготовыми. Предварим лице Его исповеданием, покаянием, молитвами, постом, слезами, странноприимством. Предварим, пока не пришел Он, видимо, и не нашел нас неготовыми. Не пристанем приносить покаяние, неотступно умолять и готовиться в воссретении Господу все вкупе, мужи и жены, богатые и бедные, рабы и свободные, старцы и юноши. Смотрите, да никто не говорит: «Много нагрешил я, несть мне прощения». Кто говорит это, тот не знает, что Бог есть Бог кающийся, пришел на землю ради злостраждущих и сказал: «Радость бывает о едином грешнице кающимся». И еще: «Не приду призвать и праведных, но грешные в покаяние». Лука, 5 глава, 32 стих. Но смотрите, никто да не дерзнет сказать: «Я не согрешил». Кто говорит это, тот слеп, смежил очи, сам себя обманывает и не знает, как окрадывает его сатана и в словах, и в делах, и то через слух, то через глаза, то через осязание, то через помыслы. Ибо кто похвалится, что у него невинно сердце и все чувства чисты? Никто не безгрешен, никто не чист от скверны, никто из человеков не свободен совершенно от вины, кроме того единого, кто нас ради обнищал, богат сый. Безгрешен он один, вземлющий грехи мира, желающий спастись всем человеком, не хотящий смерти грешников, всех призывающих к покаянию и не отвращающихся ни от кого изыкающихся. К нему прибегнем и мы, потому что все грешные, прибегавшие к нему, улучали спасение. Посему и мы, братья мои, не будем отчаиваться в своем спасении. Согрешили мы, покаемся. Тысячекратно согрешили, тысячекратно принесем покаяние. Бог радуется о всяком добром деле, преимущественно же о душе кающейся, ибо весь преклоняется к ней, приемлет ее собственными руками и призывает, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся обременения, и я с упокою вы». Матфея 11, глава 28 стих. «Упокою в горнем граде, где все святые мои упокоиваются в великой радости. Придите ко мне, все обременения, оттрясите и свержите себя бремя грехов, ибо, прибегая ко мне, никто не оставался обремененным, но бросал худой навык, отлучался от того искусства, какое ко вреду занял у дьявола, научаясь у меня искусству доброму».